Разумеется, я не пошла на прием к Дубенским, хотя мне прислали новое платье, которое мне очень шло. Только нужно будет его немного укоротить. Ну, совсем немного, на полпальца. Боже мой, это было бы первое в Варшаве парижское платье. Наверняка уже в пятницу дамы из французского посольства появятся в новых моделях. С определенного времени меня преследуют неудачи. В конце концов, решила ничего не предпринимать и ждать возвращения Яцека. Я еще не знала, потребую ли от него объяснений. Мне до боли хотелось, чтобы он дал их сам. Ведь муж всегда был со мной откровенным, и я никогда не имела повода для претензий или обид. Мы женились по любви, и я убеждена, что он не перестал меня любить. Правда, мама утверждает, что Яцек невнимателен ко мне. Но его карьера требует служебных поездок, присутствия на совещаниях, исполнения поручений. Я знаю, что он всегда помнит обо мне и не упускает ни одной возможности, чтобы подчеркнуть это. Могла бы поклясться, что у него нет любовницы, что он не изменяет мне. Каково вдруг узнать, что до меня у него была другая жена? После долгих размышлений пришла к убеждению, что здесь кроется какая-то тайна или что это просто мистификация. Яцек с его солидностью, с его положением, наконец, с его принципами и двоеженство? Такое трудно даже представить. Под влиянием этих мыслей я немного успокоилась. Автором письма могла быть просто какая-нибудь сумасшедшая или шантажистка. Да и когда Яцек успел бы жениться на ней? Ведь дядя забрал его за границу сразу же по окончании школы, и на протяжении 4 лет учебы в Оксфорде Яцек ни разу не приезжал в страну. Очевидно, что написавшее письмо не иностранка, так как достаточно хорошо изъясняется по-польски. Так когда же? Чем больше я раздумывала над этим, тем сильнее утверждалась в мысли, что произошла какая-то ошибка или имеет место мистификация. Я уже не сомневалась, что скоро, вот-вот вернется Яцек, вскроет конверт, рассмеется, пожмет плечами и скажет мне: «Смотри, Ганочка, какое забавное письмо я получил». Произошло, однако, иначе. Яцек вернулся около 8. Встретился со мной с обычной сердечностью, извинился, что не был на обеде, хотя, как показалось, не обратил внимания на мое замечание, что я тоже не обедала. Отметила про себя его усталый вид и грустный взгляд. Потом он ушел в кабинет. Мне так хотелось пойти за ним, но я поняла, что лучше подождать его здесь, в гостиной. Лишь спустя час Яцек покинул кабинет. По его лицу ничего понять было невозможно. Сел рядом и, как обычно, взял мою руку. Я спокойно поинтересовалась, читал ли он уже письма. «Читал», — ответил он. «Ничего важного. Людка через неделю выезжает в Алжир, а посол передает тебе привет». Сердце сжалось у меня в груди. Стараясь владеть собой, чтобы не задрожал голос, заметила: «Мне показалось, ты получил какие-то неприятные известия, которые тебя угнетают». Я смотрела ему прямо в глаза, а он улыбался с таким искренним недоумением, что я готова была не верить себе самой. Не зря говорят, что Яцек — прирожденный дипломат. Если бы он изменял мне, убеждена, я бы не смогла определить это по его поведению. Как же он умеет притворяться? «Скорее наоборот», — ответил он. «У меня, пожалуй, хорошие новости. В посольстве Болгарии отменен обед, и я смогу целый вечер провести с тобой. Вечер получился грустным, хотя Яцек делал все, чтобы чем-нибудь порадовать меня. Мысль о том, что между нами пролегла страшная тайна, ни на минуту не покидала меня. Придавала силы лишь чувство превосходства над ним, ведь он не догадывался, что мне известно о существовании его первой жены. У меня в руках был козырь, и с его помощью я могла нанести мужу неотразимый удар, которого он, очевидно, совсем не ожидает. Наблюдая за Яциком, пыталась угадать его мысли. Вспомнились мелочи, на которые я не обратила внимания, но над которыми следовало бы задуматься. С недавних пор Яцек не то чтобы изменился, но как-то потускнел. Его смех звучал тише, телефонные разговоры с разными людьми приобрели особую интонацию, стали как бы осторожнее и короче. А накануне Нового года, когда мой отец возмущался только что раскрытыми злоупотреблениями в какой-то там организации и жестко высказывался в адрес арестованного директора Лисковского, Яцек совершенно неожиданно стал на сторону последнего. Это выглядело тем более странным, что он вовсе не относился к Лисковскому с какой-то симпатией. Удивительным было его заключение: нельзя так скоропалительно осуждать людей. Ведь мы же не в курсе закулисной стороны дела, не знаем мотивов, которыми этот человек руководствовался. В жизни бывают такие ситуации, когда человек становится жертвой обстоятельств. Яцек всегда отличался снисходительностью и добротой. Но тут они проявились слишком ярко. Защищая того человека, не искал ли он оправдания себе? Когда мы возвращались домой, Яцек снова вернулся к прежней теме. Твой отец поступил неправильно, не согласившись защищать Лисковского. Если ты адвокат, к тому же имеющий репутацию удачливого, нельзя отказывать в помощи несчастному. Это тотчас же разойдется среди юристов, и представь, какое влияние будет иметь на судей. Каждый судья скажет себе: если адвокат не ментовский, не взялся за защиту, значит, обвиняемый действительно виновен. Яцека явно волновала участь Лисковского, хотя мы не были знакомы с этим человеком и никогда не встречались с ним. Я припоминала еще и еще, как изменилось его поведение. Ну, взять, например, радио. Он не любил его слушать и включал только, когда передавали какое-нибудь заявление Гитлера и Чемберлена или иного государственного деятеля. Исключение делал для выступлений известных мастеров искусств. Но в последние дни, когда мы оставались одни, видно, чтобы избежать разговора, он находил какие-то передачи и с заинтересованным видом слушал их. И еще одно. По отношению ко мне он не то чтобы стал более нежным, но проявление его чувств приобрело более страстный и стремительный характер. Давно уже его поцелуи и объятия не были такими пылкими. Все это должно было насторожить меня. Но глаза мне открыло только это ужасное письмо. Чего ждать? Чем все это может обернуться для меня?